Глава 9. Когда я в очередной раз зашла в кафе, поймав Юлю за составлением очередного графика смен, мое настроение было в самом низу шкалы «Залобомер». Михаил Евгеньевич и его тень, более известная как неотступная мысль о нем, начинали занимать слишком много пространства в моей голове. Все, буквально, его ухмылка, его голос, этот раздражающий запах дорогого парфюма – все это словно постоянно висело в воздухе вокруг меня. Юля заметила мой мрачный вид и вздохнула. «Так, что он опять сделал? Признавайся». «Ничего. Это проблема, Юля, понимаешь? Ничего. Он не звонит, не пишет, не появляется». Я кинула сумку на стол и уткнулась в ладони. «Просто исчез. А я все равно о нем думаю. Это ненормально, да?» Юля на секунду замерла, а потом, не скрывая улыбки, ответила. «Угу, это ненормально. Но, Лиза, это же ты. Ты всегда так. Нормальность тебя просто боится». Я уже готова была выдать колкое замечание, как дверь кафе открылась, и я краем глаза заметила высокого мужчину в темном пальто. «Клиент? Пожалуйста, только не еще один претендент на заказ в последний момент». Мужчина огляделся, словно выбирая, где сесть. Юля тут же встрепенулась, расправила плечи и направилась к нему с улыбкой, которая всегда приводила клиентов в восторг. «Добрый день, чем могу помочь?» Ее голос был на 3 тона выше обычного. Мужчина замер, чуть наклонил голову и улыбнулся в ответ. «Добрый день, я хотел бы чашечку кофе. И, возможно, что-то сладкое. Что вы посоветуете?» Юля даже не моргнула, но ее бровь слегка дернулась. Знак того, что она что-то заподозрила. Я знала эту ее улыбку слишком хорошо. «У нас все вкусное, но я бы рекомендовала вот этот набор макаронов. А вы случайно не турист? У вас такой ищущий взгляд?» Мужчина улыбнулся, покачал головой. «Нет, я не турист. Просто решил заглянуть. Слышал, здесь потрясающие десерты». Юля вернулась за стойку, а я прищурилась, наблюдая за этой сценой. Что-то в нем было... подозрительное. Может, слишком уверенный вид? Или этот легкий взгляд, будто он тут не просто за кофе? «Так, Лизок, поздравляю, у тебя паранойя». Когда Юля принесла заказ, она остановилась возле меня, наклонилась и прошептала. «Думаю, это разведчик. Точно не просто клиент. Готовься». «Разведчик? Ты-то серьезно?» Я недоверчиво подняла бровь. «Ага, смотри, как он сидит. Слишком удобно. Клиенты так не сидят, Лиза. И взгляд у него слишком внимательный». Я только фыркнула, но не могла не признать. Юля редко ошибалась. Через минуту я заметила, как этот подозрительный тип пристально изучает меню и периодически бросает взгляды в мою сторону. Напоминал он мне кого-то? «Ну, конечно. Я видела его мельком в офисе у Миши». «Ах ты, шпион!» – пробормотала я под нос. В голове тут же созрел план. «Если он хочет узнать обо мне что-то для этого напыщенного индюка, пусть получит информацию. Только не ту, которую ожидает». Я натянула самую доброжелательную улыбку и подошла к его столику. «Добрый день. Вам все нравится?» – спросила я, стараясь, чтобы голос звучал максимально вежливо. Он чуть растерялся, но тут же улыбнулся. «Да, все отлично. Очень вкусные десерты». «Приятно слышать. Кстати, мы всегда рады новым клиентам. Вы ведь у нас впервые?» Он кивнул, а я добавила. «Знаете, мы готовим на заказ. Может, у вас есть какие-то особые предпочтения?» Он замялся, явно стараясь подобрать слова. «На самом деле, да, мне нужно будет кое-что обсудить. Возможно, я вернусь позже?» «Ага, конечно, вернется. К врагу с докладом». «Отлично. Тогда жду вас в любое время», – ответила я, добавив в голос капельку фальшивого тепла. Когда он вышел, я развернулась к Юле, которая едва сдерживала смех. «Ну что, ты была права, это был шпион. Надеюсь, Михаил Евгеньевич доволен своим агентом». Юля хитро прищурилась. «А ты что, решила с ним играть?» «Решила», – ответила я с улыбкой. «Пусть побегает». Как я и ожидала, звонок от Михаила Евгеньевича поступил. Его голос был до ужаса довольным. «Лиза, как там поживает мое меню? Ты получила на почту коммерческое предложение?» «О, да, конечно, получила!» После прихода этого шпиона мне на почту действительно пришло некое предложение, которое заставило бы нас переделать все на свете и провести парочку бессонных ночей в кондитерском цехе. И я, конечно же, ответила, что подумаю. Пока что. Отлично. Тогда советую поторопиться, потому что близится корпоратив и времени мало. Его уверенность раздражала до зубного скрежета, но я сдержалась, зная, что моя игра еще не закончена. Когда Михаил приехал в кафе, я уже была наготове. Он вошел, как обычно, с самодовольным видом, осматривая все вокруг. «Лиза?» – начал он, подходя к стойке. «Хотел обсудить детали». Я невозмутимо посмотрела на него. «Михаил Евгеньевич, боюсь, вы немного опоздали. Я передумала». «Передумала?» Его лицо вытянулось. «Но почему?» «Просто так. Поменяла мнение», — ответила я, поднимая поднос с выпечкой. Он сделал шаг ближе, и в этот момент я, не удержав равновесия, случайно уронила поднос ему прямо на рубашку. Крем, тесто и шоколад разлетелись во все стороны. «Лиза!» — воскликнул он, отряхиваясь. «Ой, простите!» — промурлыкала я с невинным лицом. «Я же не нарочно!» Его глаза метали молнии, но он не сказал ни слова. Просто развернулся и ушел, оставив меня наслаждаться маленькой победой. Юля, стоявшая за стойкой, выдала. «Лиза, ты опасна, но, боюсь, ему это даже нравится». И мне это нравилось. Правда, что-то подсказывало, что Михаил так просто это не оставит.